Именно такая комбинация двух видов источников света, по заключению Одесского НИИ глазных болезней и тканевой терапии имени академика Филатова, дает свет близкий к солнечному. Освещенность рабочего места должна быть не менее 500 ЛК. Светло-зеленая окраска стен производственных помещений наименее утомительна для зрения. Создание на производстве охранного режима предполагает также исключение факторов, оказывающих вредное воздействие на слуховое и кожное восприятие. Рабочим вредно длительное пребывание на открытом воздухе в зимний период или в условиях высокой температуры. Шум свыше 95 дБ отрицательно сказывается не только на слуховом восприятии, но и на всей центральной нервной системе человека. На данном этапе одной из главных задач Украинского общества слепых в области общественной деятельности является совершенствование трудового обучения инвалидов первой и второй групп по зрению, их рациональное и качественное трудовое устройство. В Украинской ССР трудовое обучение инвалидов первой и второй групп по зрению проводится в основном в учебно-производственных объединениях и на учебно-производственных предприятиях УТОС, так как специальные школы-интернаты для слепых и слабовидящих детей не располагают необходимой материальной базой. Однако в деле профессионального обучения инвалидов по зрению есть еще серьезные недостатки. Предприятие УТОС специализируется, как правило, на выпуске одного-двух изделий, а это означает, что не всегда можно учесть психологические и физические особенности трудоустраиваемого инвалида по зрению. Принято решение о создании в республике специального профессионально-технического училища для выпускников школ слепых и слабовидящих детей, инвалидов первой и второй групп по зрению. Мастерские, кабинеты профтехучилища будут оснащены специальными приборами, аппаратурой, макетами. Училище будет выпускать специалистов по холодной металлоштамповке, сборщиков электротехнических изделий, массажистов, настройщиков клавишных и струнных инструментов, музыкальных руководителей для дошкольных учреждений и так далее. Система трудового и профессионального обучения и воспитания лиц с дефектами зрения предусматривает трудовую и профессиональную подготовку и профориентацию слепых и слабовидящих детей в специальных школах, профессиональную подготовку выпускников школ в специальном профтехучилище, профессиональную переподготовку ослепших в зрелом возрасте в Центре реабилитации Республиканской глазной клиники, профессиональную подготовку и переподготовку инвалидов по зрению на учебно-производственных предприятиях УТОС. УТОС располагает широко разветвленной сетью предприятий, отдельных цехов, пунктов выдачи работы для тех, кто трудится на дому. Производственные предприятия общества есть во всех областных, в крупных городах по три и более предприятий и в большинстве районных центров республики. В настоящее время в УТОС 8 учебно-производственных объединений, 42 учебно-производственных предприятия, 21 предприятие-филиал и 20 цехов-филиалов, где работает около 34 тысяч человек, более 20 тысяч из них – инвалиды по зрению первой и второй групп. В основном вопрос трудоустройства инвалидов по зрению в республике уже решен, и на повестке дня стоит задача их рационального и качественного трудоустройства, от решения которой зависит дальнейшее развитие общества, повышение производительности труда и, что особенно важно, создание благоприятных условий, обеспечивающих психологический комфорт незрячих на производстве. Рациональное и качественное трудоустройство инвалидов по зрению предусматривает такую организацию специфического трудового процесса, которая обеспечивает абсолютно безопасные условия их работы и высокую производительность труда, охрану и развитие сохранных органов чувств, осязания, слуха, обоняния, остаточного зрения, способствует формированию активной жизненной позиции, максимальному проявлению индивидуальных способностей человека, социальной реабилитации личности. Массовые профессии для инвалидов по зрению предполагают операции, состоящие из повторяющихся стереотипных движений. Работа в определенном ритме и выполнение привычных движений обеспечивает высокую производительность труда. Если необходимо переключаться на новые операции, передвигаться по производственному помещению, действовать на обширном рабочем пространстве –